А тут еще в 1911 году Хлебников становится чуть ли не пифагорейцем и ищет в цифрах магию и ответ на все вопросы. В 1912 году в группу приходит один настоящий поэт — Маяковский. У него-то, кроме морковки и желтой кофты, есть настоящий талант. И завертелось. В брошюре «Учитель и ученик» Хлебников неплохо применяет свою магию чисел. Не стоит ли ждать в 1917 году падения государства? Здесь Велимир, даже точнее Андрея Амальрика, с его «Просуществует ли СССР до 1984 года?» Жаль, что это пророчество было воспринято как эпатаж. Это ведь даже не анализ. Хлебников не очень знал, что происходит в политике и в среде революционеров. Это откровение. А тут пошли футуристические штучки-дрючки. Выставки художников-авангардистов. Группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Диспуты, чтение в арт-кафе «Бродячая собака». Возникают кубофутуризм и эгофутуризм. Игорь Северянин. Выходит сборник «Пощечина общественному вкусу». Вся наша компания поэтических пиратов, Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников призывают сбросить Пушкина, Достоевского и Толстого с парохода современности. Вот Писарев бы порадовался, и обвиняют Блока, Куприна, Бунина и Горького, что им нужна лишь дача на реке. Критика встретила сборник обструкцией. Вымученный бред претенциозно бездарных людей. Никто же еще не читал толком Маяковского. Да и он начал хорошо писать к 1913 году. А так, увы, правда. И заметьте, великие Мандельштам, Пастернак, Гумилев никогда не пытались отнять у Пушкина место на корабле. Покушение на истребление классики — удел посредственности. Давид Бурлюк продолжал мелко хулиганить. В очередном цикле лекций «Пушкин и Хлебников» он назвал Пушкина «мозолью русской литературы». И эта выходка стала его единственным вкладом в эту самую литературу. Всего этого не вынес Осип Мандельштам. Он вызвал Хлебникова на дуэль после ссоры в «Бродячей собаке». Дуэли, ясное дело, не было. Сам Хлебников разразился манифестом, где сформулировал понятие заумного языка, предлагая будетлянам речетворцам пользоваться разрубленными словами и полусловами. Да, не владеющие словом часто прибегают к полуслову, но от этого никому не тепло и не холодно. Чем меньше было в стихах Хлебникова таланта и ума, тем заумнее они становились. А тут еще борьба за национальный футуризм, особо извращенная форма национализма. Россию посетил ас итальянского футуризма Маринетти, а Хлебников и Лившиц раздавали листовки о приоритете русского футуризма, возмущаясь некими туземцами из итальянского поселка на Неве, которые склоняют благородную вею Азии под ярмо Европы, остатки панславизма. Первый авторский сборник Велимира имел шикарное название «Ряв», конец 1913 года. А в общем, всем надоело бузить. У кого был талант, тот ушел писать, тот же Маяковский. И он же в 1915 году заявил, что футуризм мертв. Война немного рассеяла поэтический дурман. Хлебников завязал роман с московской актрисой Надеждой Николаевой, а после уехал к родителям в Астрахань и стал искать закономерности чисел, чтобы предотвратить мировые войны. В 1915 году поэт кротко возвращается к нормальным поэтам. Бывает в Коколе, тусуется с Ильей Репиным и Юрием Анненковым. Но он продолжает чудить, объявляя число 317 важнейшим в судьбах народов и людей, забредает к брикам, избирается футуристами в короли времени. В феврале 1916 года поэт переходит к практическим действиям, основывает утопическое общество председателей земного шара, конечно, из 317 членов. Многих соцпредседателей кооптировали, не спрося их согласия, да и покойникам не было отказа. Покойный поэт Божидар, Вячеслав Иванов, Давид Бурлюк, Асеев, Маяковский, Рабиндранат Тагор — вот кому предлагалось править государством времени. Но война вспомнила о поэте, и 8 февраля 1916 года его мобилизовали. Солдат из Будетлянина вышел никакой. Еще до фронта он стал взывать к знакомому психиатру Николаю Ивановичу Кульбину. Тот диагностировал у Хлебникова состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным. Врачи никогда не признавали здоровыми поэтов, особенно футуристов. Но здесь полный консенсус. Начались комиссии. Хлебников жил то в больнице, то в казарме, то у родителей в Астрахани и Царицыне. Ему дают отпуск на 5 месяцев, а это уже весна 1917 года. В армию он не вернется. По-моему, по нему отцы, командиры и военкомы не особенно плакали. Февраль — это был пир духа для футуристов. Поэты бродят по кафе, и Хлебников с ними, скрываясь, однако, от комендатуры, ведь отпуск кончился. За 2 дня до октября Хлебников пишет письмо в Мариинский дворец от имени председателей земного шара. Председатели постановили считать временное правительство временно несуществующим. А потом все летит в тартарары, вполне в духе футуризма. Безумие времени как будто почерпнуло язык и стиль из работ Хлебникова. Поэта носит по России за приютом, едой и теплом. Но всего этого куда меньше, чем стихов и экспериментов. Поэту удалось на 5 месяцев найти корм в газете «Красный воин». Хотя его стихи для армии сильно напоминают Марюткины верши из 41-го Лавренева. А ведь Хлебников не от сохи, он учился в университете. В 1919 году поэт добровольно идет в психиатрическую лечебницу Харькова, чтобы спастись от Деникинского призыва. Маяковский пытается помочь ему прокормиться и что-то издать. В 1920 году Хлебников знакомится с Есениным. Есенин тоже подбрасывает кое-что и издает в Москве его бред на тему гражданской войны «Ночь в окопе». Хлебников немного шакалит у комиссаров. То против Врангеля напишет, то про молот и про серп. Одно утешение, что кроме названия ничего не понять. Дальше уже чистый вестерн. Хлебников оказывается в Баку на съезде народа Востока. Этот цирк отвечает его душевному складу. Потом поиски пропитания заносят его в Персию. Та еще авантюра. Советская республика в Северном Иране. Советы, формирующие персидскую Красную армию в Баку. И Хлебников ангажированы в виде лектора. В Энзели он знакомится с дервишами, а местное население принимает его за русского дервиша. Пророчество, безумие, нищета, служение неведомому Богу. Поэт всегда немножко дервиш, но здесь был полный профессионализм. В Тегеране Хлебников бросает армию и нанимается в гувернеры к местному хану. Вот уж плова он волю поел. Армия повернула назад очень скоро, и Хлебников вместе с ней. Его заносит в Пятигорск, там он работает ночным сторожем. В 1921 году железное дыхание антимира становится ощутимым. У Хлебникова появляются 2 вполне нормальные поэмы о гражданской войне, вроде 12 блока. «Шквал и ужас», «Конец мира», хоть и с левым уклоном, «Ночь перед советами» и «Ночной обыск». Впрочем, смерть Блока и расстрел Гумилева приводят его в норму. Он даже пишет некрологи и неожиданно едет в Москву. Катай вспоминает, что он приехал оборванный, лохматый, полубезумный и ходил по тусовкам с наволочкой полной стихов. Маяковский пытался помочь, подкормить, поселить. Но Хлебников понял, что они построили раньше Маяковского на 9 лет. У поэта началась лихорадка. Голод, отчаяние, безумие как проявление отчаяния. Поклонник его таланта и сноб Петр Митурич хотел дать убежище и пригласил в местечко Боровенка Новгородской губернии. Там у поэта развился паралич, отнялись ноги, началась гангрена. Будетлянин умер 28 июня 1922 года. В 1960 году советская власть угостила провидца новодевичьим кладбищем. Мертвый он стал добычей архитекторов Антимира, стал пером в крыле его железного журавля. В 1977 году астроном Николай Степанович Черных назвал малую планету 3112 Велимир. Он призывал отказаться от пространства и жить во времени. Считал себя воплощением Эхнатона, фараона Египта, Лобачевским, Омаром Хайямом. Он верил в переселение душ. Но это не помогло. Он был раздавлен пониманием, что вокруг растет, как лес, нечеловеческий мир, антимир. А он остался человеком и поэтому погиб. А воплотился его больной и праведческий дух не в Омаре Хайяме, а в Данииле Хармсе и Обариутах, которые пытались найти убежище в абсурде, когда антимир сдали под ключ. Хармс умер за решеткой в тюремной больнице, но они с Хлебниковым, умершим вроде бы на воле, но знавшим, что воли больше нет, были оба узниками черного и красного времени, которое отменило пространство. Оказалось, что там нельзя жить даже детям выдры. Химеры на нашем храме не улыбаются, их оскал от боли. Маленькая рыбка, жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?